Пока он мне все это говорил, я увидел, как главный лекарь вошел в клинику и направился к своему кабинету, о чем я сказал Олейникову. Тот подхватил меня под локоть, и мы заторопились следом за Гладышевым. Глава 11. Что-то случилось? Спросил главный лекарь, когда мы его догнали у самой двери кабинета. Вячеслав Петрович взял на себя роль переговорщика Олейников. У нас к вам срочное дело. Уделите 5 минут, пожалуйста, до планерки. Ну, проходите, раз срочное, немного удивился Гладышев, пропуская нас вперед. Мы вошли в кабинет и сели за стол для совещаний, как попросил главный. Что там у вас? Пожалуй, лучше я расскажу, снова взял слово Олейников. Впрочем, я нисколько не возражал, пусть он за меня слово замолвит, я еще успею. Во-первых, Александр Федорович Иноземцев обладает достаточным уровнем лекарского мастерства для того, чтобы вести прием пациентов самостоятельно, в дальнейшем наблюдении и контроле он не нуждается. Так что испытательный срок можно считать завершенным. Ну, если вы в этом уверены, Павел Алексеевич, а у меня пока не было повода вам не доверять, мне показалось, что Гладышев приятно удивлен. А почему бы и нет? У него теперь есть самостоятельный лекарь, который будет вносить свой вклад в благосостояние клиники. Тогда мы прямо сегодня и выделим Иноземцеву отдельный кабинет, медсестра уже есть. Так что вы еще хотели сообщить? Так вот, во-вторых, Александр Федорович обладает очень интересной техникой заживления ран и переломов, которая значительно облегчает работу лекаря, не обладающего достаточно сильным даром. У нас таких большинство, ведь сами знаете, все с сильным даром укатили в столицу. Господин Иноземцев горит желанием поделиться своей методикой с нашими лекарями. Может организовать каким-то образом обучение, без нанесения ущерба лечебному процессу, естественно. Хм, интересно, Вячеслав Петрович, задумчиво потер подбородок, внимательно глядя на меня. Я спокойно выдержал его взгляд. Давайте так сделаем. Вы сегодня пока поработаете вместе, а когда появится подходящий пациент для применения данной методики, немедленно позовите меня, чем бы я ни занимался. Я все брошу и прибегу посмотреть. Если сможете меня удивить, тогда организуем семинары для наших лекарей. Придется проводить в 3 потока, чтобы не отрывать всех одновременно от работы и не парализовать работу клиники. Ну, 3 так 3, мне не жалко, пожал я плечами. Да вы не переживайте, Александр Федорович, улыбнулся Гладышев. Эти семинары мы достойно оплатим. Если ваши техники и правда настолько действенны, как говорит Павел Алексеевич, то вы окажете нам неоценимую услугу. Так что и гонорар за семинары будет достойный. Но я все же обязан увидеть сначала все своими глазами. Безусловно, я верю господину Олейникову, но сами понимаете, я здесь за все отвечаю и обязан убедиться лично. Прекрасно вас понимаю, Вячеслав Петрович, правильно делаете, улыбнулся я. Вы отличный руководитель, я еще должен сказать вам спасибо, что вы разрешили мне пройти испытания несмотря на отсутствие послужного списка. Вячеслав Петрович, вклинился Олейников, я не верю своим ушам, как это у Иноземцева нет послужного списка. Он отлично обладает хирургическими техниками, даже здесь ему есть чему меня научить, а мы всегда считали, что столичные не умеют банальные швы накладывать. Вы от нас что-то скрываете? Прищурился Вячеслав Петрович, пристально глядя мне в глаза. Зашибись, приехали. Показал Саша, на что способен. Вячеслав Петрович, начал я спокойным ровным тоном. У вас нет никакого повода мне не доверять. Да, я не стал упоминать о своей предыдущей рабочей деятельности, так как мне пришлось с ней расстаться из-за разросшегося до небес межличностного конфликта с недоброжелателем и завистником. Мне не хочется, если честно, об этом вспоминать. Я буквально начал жизнь заново. Вместо раскапывания прошлого, давайте лучше я докажу свою работоспособность и добропорядочность на деле. Уверяю вас, я не дам повода во мне усомниться и разочароваться. Давайте попробуем, кивнул Гладышев, но выражение лица оставалось недовольным. Но учтите, каждое ваше действие будет под моим личным контролем. Я лично отвечаю за работу клиники, каждого ее сотрудника и за удовлетворенность пациентов результатами лечения. И я должен быть абсолютно уверен, что репутации учреждения ничто не угрожает. Уверяю, что не подведу вас, Вячеслав Петрович. Я слегка склонил голову в учтивом поклоне в благодарность за то, что он пошел навстречу. Согласен на любые ваши условия. У вас хорошая клиника и отличный персонал. Очень хотелось бы продолжить у вас работать. Значит, договорились, кивнул Гладышев, но в его взгляде я заметил некоторую обеспокоенность. «Идите работайте и не забудьте позвать меня для демонстрации». «Да, спасибо», снова поклонился я и встал из-за стола. Мы с Олейниковым направились в его кабинет. Под дверью Гладышева уже собрались сотрудники в ожидании утреннего совещания. Когда мы остались в коридоре одни, Павел Алексеевич остановил меня и пристально уставился глаза в глаза. «Рассказывайте, что там у вас произошло, это теперь не даст мне покоя». «Павел Алексеевич», напрягся я, надеялся, что эпопея на том затихнет, но нет, продолжение следует. «При всем моем уважении, я не хочу разговаривать на эту тему. Я прекрасно понимаю ваш интерес, но очень прошу, не терзайте меня вопросами. Давайте лучше продолжим наше прекрасное сотрудничество. Нас уже пациенты ждут, а я думал, что мы уже почти подружились», разочарованно вздохнул он. «А вы мне не доверяете». «Зря вы так», улыбнулся я. «Дело не в недоверии. Хоть мы и знакомы всего второй день, но вы хороший человек, я сразу это вижу в людях. Возможно, я расскажу вам обо всем чуть позже, но не сейчас. Поймите меня правильно, я не скрываю какие-то свои темные стороны, у меня их нет. Просто так случилось в жизни». «Ладно», кивнул он, соглашаясь, но в то же время с плохо скрываемым разочарованием. «Значит, подожду, когда придет время. Пойдемте работать». «Спасибо вам за понимание, Павел Алексеевич». Мы пришли в его кабинет, несколько пациентов уже ожидали под дверью. Олейников больше не приставал с расспросами, но все равно чувствовалось некоторое напряжение. В работе с пациентами он дал мне полный карт-бланш, я все решал самостоятельно. Правда, пока шли люди с болезнями суставов, позвоночника, ушибами, растяжениями, повода позвать главного для демонстрации моих навыков не возникало. В 11 часу мне повезло. В отличие от пациента, сломавшего ногу буквально на ровном месте, решил перепрыгнуть через лужу, нога подвернулась, и он сел на нее сверху всем своим немалым весом, а под коленом как раз оказался поребрик. В итоге перелом обеих костей голени, да еще и открытый. Так он сидел, голосил на всю улицу, не в силах подняться, пока добрые люди не вызвали скорую помощь. Бедолага стонал на весь коридор, и сидевшие под дверью пара пациентов решили пропустить его без очереди. Чтобы осмотреть голень, пришлось разрезать брюки. Мужчина в солидном костюме, в немолодом возрасте, сначала немного посокрушался, вспоминая, почем покупал их всего месяц назад, но выбора у него не было, пришлось согласиться. Картина маслом, явные признаки углового смещения и торчащий острый край большеберцовой кости в середине голени. Павел Алексеевич позвонил сначала мастеру душ, чтобы поскорее обезболить страдальца, потом сразу Гладышеву. Пришли оба практически одновременно. Вячеслав Петрович дал отмашку на старт, и мы приступили. Как только пациент погрузился в глубокий сон, я первым делом остановил кровотечение. Восстановить соосность большеберцовой кости было несложно, мелких фрагментов практически не было, а вот с малоберцовой пришлось повозиться, перелом оказался осколочным. Одно успокаивало, малоберцовая кость не является несущей, я насколько возможно сопоставил осколки закрытым методом, без хирургического доступа к кости. Когда отломки встали более-менее удовлетворительно, приступил к заживлению. Вячеслав Петрович с интересом наблюдал за моими манипуляциями, словно старался запомнить каждое движение. Жаль только не записывал. Когда я приложил ладонь к области оскольчатого перелома малоберцовой, главный приложил свою ладонь поверх моей, но не для того, чтобы мне помочь, а чтобы прочувствовать направляемые в область перелома тонкие пучки магической энергии. Я плавно смещал их, проходясь по каждой щели между отломками, сначала прихватывая их друг к другу, чтобы они уже никуда не делись. Потом все то же самое еще раз, чтобы образовалась крепкая костная мозоль. Далось мне это нелегко, но за счет максимальной концентрации на процессе и прицельного воздействия, мне удалось полностью срастить малоберцовую кость. Сохранилась небольшая деформация, но это никак не повлияет ни на внешний вид, ни на функцию конечности. Я лишь вытер пот со лба и пару минут помедитировал, восстанавливая запас энергии. Полностью за такое короткое время восстановиться не успел, но для сращения винтообразного перелома должно хватить, на рану тоже, она небольшая, справлюсь и без наложения швов. А вот с большеберцовой костью я действовал максимально точно и быстро, восстанавливая и угловое, и боковое смещение, а главное, устранив ротацию по оси, чтобы нога выглядела полностью здоровой, без ротации стопы к наружи. Впрочем, ротацию в большей степени удалось убрать еще на этапе сращения малоберцовой кости. Здесь же полное сращение получилось гораздо быстрее. Через несколько минут я приступил к лечению раны, обошелся без швов, чувствуя, что энергии вполне достаточно. «Ну все, можно будить пациента», — сказал я мастеру душ фразу, которую обычно адресовали анестезиологу, когда накладывались последние швы. «Браво, Александр Федорович», — пробормотал Вячеслав Петрович, удивленный скоростью и эффективностью моего лечебного воздействия. «Такого видеть мне еще не доводилось. Давайте не затягивать с обучающими семинарами, запланируем их на следующую неделю. Понадобится скорректировать расписание приема и предупредить всех участников. С завтрашнего дня вы будете работать в собственном кабинете. Если вы не возражаете, я буду присылать к вам на стажировку молодежь, пусть тоже осваивают». «Нисколечко не возражаю, Вячеслав Петрович», — улыбнулся я. «Пусть приходит, можно даже без предупреждения». «Отлично», — заулыбался довольный Гладышев. «Человека сразу видно, когда он болеет за свое дело и искренне радуется предстоящим переменам в работе своего учреждения. Повторюсь на всякий случай еще раз, каждый обученный стажер и каждый семинар будет хорошо оплачен, не извольте сомневаться. Я сначала подумал отказаться от дополнительной платы за обучение, потом подумал, а стоит ли, человек хочет поблагодарить от души, я его ни о чем не просил, цену не называл, а дополнительные финансы не помешают. Пригодятся, например, на закупку материалов и оборудования в дальнейшем. Можно и на поддержку отца понадеяться, но я уже взрослый мальчик и смогу справиться сам. «Ну, раз мы сегодня пока работаем вместе», — сказал, потирая руки, «Павел Алексеевич, тогда начните обучение с меня». «Справедливо», — улыбнулся я. «Тогда следующий пациент ваш, но сначала немного теории». Я пересказал ему краткую выдержку из того, что вычитал в книге, выданной мне Виктором Сергеевичем. Не думаю, что он будет возражать против распространения знания в массы. Ярославские врачи нам конкуренцию составлять не будут. Да дело и не в конкуренции, это очень даже хорошо, что уровень оказания медицинской помощи станет выше, а лекари научатся не работать при этом на износ и до полного истощения. По-хорошему, надо бы провести такой ликбез в Питере, но там все будет гораздо сложнее. Потребуется разрешение коллегий лекарей на проведение подобных образовательных мероприятий. Обухов вполне возможно согласится, даже скорее всего. А вот Захарьин и Гаас будут волосы драть на мягком месте и ставить палки в колеса. Те, кто не может излечивать раны и переломы мощным потоком магической энергии, для них и не лекари вовсе, а ближе к знахарям. Желательно бы и в Ярославле заручиться поддержкой местной коллегии, обязательно подойду сегодня к Вячеславу Петровичу с этим вопросом, уверен, что он меня поддержит, вон как впечатлился. Но возможен и такой вариант, он не захочет, чтобы у него были достойные конкуренты, чтобы его клиника славилась на весь город и на всю губернию, тогда будет сложнее, идти в коллегию ему назло, тогда я вполне возможно лишусь этой работы, кочевать по всем клиникам. Пока всех не научу, тоже вариант, но не самый лучший. А зачем я вообще за него решаю? Вот поговорим с ним и будет видно. Нужного пациента для испытания на практике Олейниковым только что полученных знаний, пришлось немного подождать. Сначала я вылечил от артрита и боли в спине несколько пожилых женщин и мужчин, потом появился более интересный экземпляр. Привезли молодого дворянина с колотой раной грудной клетки. Я был шокирован способом получения травмы. Это ранение нанесено уколом шпаги во время дуэли. До этого момента я словно в стороне где-то жил или просто не сталкивался с этим. Ну да, логично, почему бы и не дуэли, аристократия и все такое. Я бы запретил это на месте императора и правительства. Хотя, может, дуэли и запрещены, надо бы почитать законы. Только вот незадача, времени не хватает, чтобы быстрее осваивать основы магии. Теперь бы еще и законодательную базу подтянуть. А когда этим заниматься? Жаль, что в сутках только 24 часа, их катастрофически не хватает, добавить бы еще часика 2-3, и то не факт, что сильно выручит. Судя по частому поверхностному дыханию подранка, у него клапанный пневмоторакс. Мы вкратце обсудили с Олейниковым тактику вмешательств, и он под моим руководством начал действовать. Медлить в такой ситуации нельзя, пациент просто задохнется. После погружения пациента в сон, первым делом перевели клапанный пневмоторакс в открытый, чтобы хоть здоровая легкая нормально расправилась и он мог относительно нормально дышать. Для этого Павел Алексеевич скальпелем немного расширил рану и установил дренаж, чтобы выпустить воздух из плевральной полости. Вот теперь можно заняться заращением раны на легком, а без техники тонких пучков с таким справится только сильный лекарь. Я помню, как взмок отец, когда лечил меня после ножевого. Олейников справился с раной на легком достаточно быстро, но лоб все же покрылся испариной. Видимо, пока не привык действовать направленно, но раз справился, значит начало получаться. Я предложил ему свою помощь в заживлении раны грудной клетки, но он оказался упертым. Немного помедитировал, восстанавливая силы, и приступил к заживлению сам. Для максимальной концентрации он закрыл глаза, по вискам скатывались капельки пота, но он продолжал залечивать рану, не прибегая к использованию шовного материала. Когда Олейников завершил лечение, выглядел не очень здоровым, зато абсолютно счастливым. Я хотел было поддержать его, чтобы он не упал, но он жестом показал, что все в порядке. Ровным шагом дошел до кресла в углу и с удовольствием рухнул в него. Потом попросил медсестру принести кофе. «Поздравляю с первым успехом», — сказал я и протянул ему руку. «Как самочувствие?» «Похоже, не очень, да нормально все, сейчас отойду», — вяло улыбнулся он и ответил на рукопожатие. «Кажется, я начал понимать, как это работает. Если бы прочувствовал раньше, то и дырку на легком залечил бы меньшей кровью. Но до недавнего времени я и так не мог, звал более опытных коллег на помощь. Спасибо вам большое, Александр Федорович, за науку». «Да пожалуйста», — улыбнулся я, — «но надо еще попрактиковаться. Результат есть, но можно было то же самое сделать с меньшими энергозатратами. Придет с опытом довольно быстро, вы хороший специалист, а будете лучшим, я уверен». «И на добром слове спасибо», — сказал он и припал к чашке горячего напитка. Вторая предназначалась мне. Запах чарующий, грех отказываться. «Следующие пациенты мои, не возражаете?» «Да ради бога», — хмыкнул я. «Главное, не переусердствуйте, чтобы не пришлось вас ловить. Тогда теперь я посижу в сторонке с вашего позволения. Так и присаживайтесь, еще немного поработаем и обед. Мы заказываем обычно из ближайшего ресторана. Надеюсь, не обидитесь, на вас я тоже заказал на свое усмотрение. Доверяю вашему вкусу», — ответил я, усаживаясь в свободное кресло. «Теперь я выступлю в роли наблюдающего куратора. Непривычно как-то, но надо же когда-то начинать». Глава 12. До обеда и после него всех пациентов с травмами Олейников взял на себя. Я же занимался мелочевкой, пока он медитировал и восстанавливался. Техника воздействия тонкими пучками у него получалась все лучше с каждым разом. Что говорить, способный ученик попался. К концу рабочего дня за мной зашла медсестра, с которой мне предстоит работать с завтрашнего дня. Я попрощался с Павлом Алексеевичем, обменялся с ним наконец номерами телефонов и пошел знакомиться с новым рабочим местом. Мой кабинет ничем не отличался ни по оформлению, ни по оснащению, все они были одинаковые. И это правильно, все должны работать в равных условиях, а выделяться нужно искусством, а не обстановкой. Я перепроверил содержимое шкафов, наличие необходимых наборов инструментов и расходных материалов. Вполне можно завтра начинать. Домой я вернулся около 6 вечера, так что оставался вагон и маленькая тележка свободного времени, чтобы заняться саморазвитием. Единственный кабинет был занят, там отец завис над очередной грудой бумаг. Ему их сюда привезли, что ли? Да легко, все, что касается закрученного с нашей подачи дела, могут доставить спецагенты в закрытых пакетах с грифом «Секретно», даже не зная, что и кому они доставляют. Меньше знают, крепче спят. Под левой рукой у отца лежала потрепанная папка с неровно торчащими листами бумаги. Понятно, в кабинете посидеть не получится, пойду к себе в комнату. Стоило мне развернуться на пороге, как он меня окликнул. «Подожди», — сказал он и дождался, когда я снова развернулся к нему. «Может, тебе все-таки интересно, что находится в этой папке?» Он ткнул пальцем в ту самую потрепанную и, улыбаясь одними глазами, хитро посмотрел на меня. «Неужели это то, о чем я думаю?» Удивился я, в душе надеясь, что мое предположение верно. «Описание моего медальона, оно самое», — ухмыльнулся он и протянул папку мне. «Но как? Я реально был в шоке. Нам ведь нельзя связываться ни с кем. Снова спасибо Белорецкому», — хитро подмигнул отец. «Я сказал ему, у кого эти документы», а он сделал официальный запрос в архив, обосновав его тем, что эти документы нужны для проведения следственных мероприятий, так как медальон имеет непосредственное отношение к некоторым событиям. Но, начал я, но отец тут же перебил. Да, я понимаю, он воспользовался служебным положением, можно сказать, в наших личных целях. Но, узнав, что этот медальон уже спас однажды наши жизни, он больше не задавал вопросов, забрал эту папку и передал мне через специального курьера авиапочтой. Как-то тоже рискованно это все. Не вычислит нас через этих курьеров. Сначала паспорт, потом эта папка. Зря паникуешь. Там целая цепочка перемещения и документ в итоге попадает человеку, который нас курирует, пока мы живем в Ярославле. Так что все нормально. Но вот, изучай. Я забрал у него папку и ушел к себе в комнату. Снова планы неожиданно изменились. Мне теперь непременно надо изучить эти документы. Будем знакомиться со своим серебряным спасителем поближе. Половина записей мне была непонятна. Это были технические чертежи и данные, которые в состоянии расшифровать только специалист, занимающийся изготовлением подобных изделий. Значит, нужен опытный артефактор. Единственное, что я отчетливо понял, что камень в центре можно заменить, но опять же с кучей непонятных технических подробностей. Главное, что это возможно, а специалиста мы найдем. А еще я смог выцепить информацию о его защитных свойствах. Хорошо, что я согласился тогда его носить в качестве стимулятора развития дара, что в итоге оказалось всего лишь приятным бонусом, побочным действием. Дав медальону свою кровь, я уже его привязал к себе. В активированном виде он функционирует эффективнее, но даже находясь рядом с хозяином может спасти ему жизнь, но такое срабатывание приводит к разрушению похожего на яшму кристалла, который и является хранилищем энергии щита. Я листал обветшалые страницы и злобно хихикал. Жаль, что нельзя сейчас ткнуть этими записями в морду Проскурину или его нанимателям, посмотрел бы я на их охреневшие лица, когда они узнают, что они спасли мне жизнь, при этом давно желая ее отнять. Именно этот артефакт из их рук не дал там на Суворовском проспекте огневику нас спалить. Получается, сами себе свинью подсунули. Я достал из-за пазухи медальон и стал внимательно рассматривать при свете настольной лампы. Назначение некоторых его элементов теперь мне известно, как и то, что это не просто отлитый из серебра диск, а сложное устройство со множеством мелких деталей внутри. Теперь я на эту безделушку смотрел совсем по-другому. Мне просто охренительно повезло, что этот прибор попал в мои руки. Буду беречь его как зеницу ока теперь и хрен когда сниму. Разве что только когда найду, кто сможет поменять камень, когда он окончательно выйдет из строя. Хотя нет, лучше до этого момента. Отложив папку с малопонятными записями, я уже сложил в голове хоть какие-то представления о моем медальоне. Это оказывается очень ценная и редкая вещица, изготовленная по индивидуальному заказу, и подобных больше ни у кого нет. Скорее всего, мастера, который это делал, давно нет в живых, прошло более 70 лет. А там, кто знает, но эти вопросы уже придется решать по приезде домой, когда закончится наша ссылка. Наконец появилось свободное время, и я с головой погрузился в учебник по медитативным техникам. Этот отличался от того, по которому я учился дома, но я выбрал для себя ценную информацию для изучения и сразу пробовал все новые техники и нюансы на практике. Только позаниматься мне снова не дали, мама сказала, что семейный ужин без меня не обойдется. Новая кухарка готовила не так, как наша Настюха, но нельзя сказать, что хуже. Так что после сытного и вкусного ужина желание заниматься поубавилось. Жаль, что здесь нет каминного зала, чтобы посидеть с чашкой чая перед горящими поленьями и порассуждать о вечном. Поэтому чаепитие происходило за тем же столом, за которым ужинали. Во время чаепития я и рассказал всем о том, как ненароком вписался в учебный процесс в клинике, где я теперь работаю. «Твоя мечта потихоньку начинает сбываться», — улыбнулся отец. «Похвально, занимайся, но и сам практикуй, нарабатывай навык. Не переживай, пап, работы там хватает. Я пока всем покажу, как надо делать, уже сам доработаю все детали». «Тоже верно», — кивнул отец. «Что там с амулетом?» «Разобрался. Это сложные технические записи, скорее всего сделанные изготовившим его артефактором. Чтобы полностью расшифровать эти записи, теперь нужен другой опытный артефактор, но в идеале тот, который его сделал. Одно могу точно сказать, что мне очень с ним повезло. Скорее всего, Коля Арсеньев и близко понятия не имел, что он мне отдал. Таких больше нет, он единственный в своем роде. И главная его цель не стимуляция дара, для чего мне его вручили, а именно защита молодого княжича Вяземского, за которым, видимо, охотились маги-убийцы. «Ясно», — произнес отец и задумался. «Ладно, значит, исчерпывающую информацию об этой штуковине мы сможем получить немного позже. Утром я в клинику ехал в смешанных чувствах. С одной стороны, я делаю первые шаги в направлении своей мечты — повысить уровень оказания медицинской помощи. С другой, немного волнительно, как меня воспримут лекари, которые по 10-20 лет и более занимаются лекарским делом. Я для них не больше, чем юный стажер, а собрался учить опытных трудяг. Ну, теперь уже обратного пути нет, о чем я в принципе нисколько не жалею. Просто немного переживаю. Преподавательский опыт у меня был в прошлой жизни. 6 лет преподавал в медицинском училище хирургию. До тех пор, пока понял, что из-за интенсивности основной работы я с этим перестал справляться, а проводить практические занятия, просто распихав студенток по разным кабинетам, мне казалось неправильным. Пришлось с этим делом завязать. Но сейчас передо мной будут не молодые заглядывающие в рот девчонки, а опытные акулы своего дела. Возле регистратуры встретился с Олейниковым. Он радостно улыбнулся и крепко пожал мне руку. «Ну что, Александр Федорович, готовы?» — бодро поинтересовался он. «Насколько это возможно?» — хмыкнул я. «Немного все это напрягает, но я держу себя в руках». «Ой, не переживайте», — махнул он рукой. «Новость о вас уже разлетелась по всей клинике и уже выстроилась очередь, кто идет к вам на обучение таинственной технике лечения. Так что первого сегодня ждите, это будет молодой стажер, направленный Гладышевым лично, ему все завидуют черной завистью». «Ну черной не надо», — рассмеялся я, — «нехорошо это». Мы расстались у его кабинета, я пошел дальше к своему. Медсестра Лена уже была на месте, кабинет был полностью подготовлен к работе. Вскоре потянулись первые пациенты, а в районе 8:30 пришел молодой стажер. «Ну как молодой, почти мой ровесник, может на год младше или на два». У него был такой заискивающий взгляд, словно перед ним находится магистр, не меньше. Я ему приветливо улыбнулся и протянул руку. «Александр Федорович Иноземцев, и я, если что, не кусаюсь, не надо меня бояться или стесняться». «Барышкин Андрей Степанович», — представился парень и пожал мне руку. «Очень приятно. Про вас столько всего рассказывали, я думал, что вы намного старше, а вы совсем молодой». «Ну уж какой есть», — хмыкнул я. «Привез в ваш светлый город столичный опыт и готов им поделиться. Лечением ран уже занимались?» «Да, конечно, но полностью заживлять с помощью магии получается пока только небольшие и поверхностные. Что побольше, сначала зашиваю». «Ясно», — кивнул я. «Столичные лекари считают это неприемлемым. У настоящего лекаря должно хватать силы, чтобы заживить рану чистой магией, без архаичных хирургических вмешательств. Но, не переживайте так, я с такой позицией категорически не согласен. Давайте сначала посмотрим, на что вы способны. Потом я объясню, как надо делать, чтобы при слабом даре произвести больший эффект». Нужного пациента, покусанного внезапно взбесившимся домашним котом, мы ждали еще с полчаса. Перед ним прошло несколько пациентов, не нуждающихся в лечении ран и переломов. «Чем же вы так не угодили своему котику?» — спросил я у молодого мужчины, немного старше меня, разглядывая небольшую рваную рану в области правого запястья. Рядом еще несколько дырок от зубов. «Как раз то, что нужно для стажера. Этот котяра на улицу убежал и вернулся весь грязный», — начал рассказывать мужчина, ойкая, когда я ощупывал его руку. «Прислуга его боится, как черт ладана, вот я и решил сам его помыть, а он превратился в дитя сатаны и начал грызть мою руку». «Да уж», — хмыкнул я, — «хоть и говорят, что коты — это жидкость, но с водой они несовместимы, за очень редким исключением, конечно. А ваш, я так понимаю, и без воды всех держит в страхе? Располагайтесь, пожалуйста». Я указал ему на манипуляционный стол. Пациента накрыли пеленкой, сверху он положил раненую руку. «Андрей Степанович, ваш выход», — сказал я стажеру, призывно махнув рукой. Барышкин внимательно осмотрел рану, вздохнул и положил свою ладонь. Минут 5 он пыхтел с закрытыми глазами, по вискам потекли капли пота. Когда я заметил, что он бледнеет, остановил его и убрал руку с раны. Почему-то я ожидал именно такого результата. Андрей очень напомнил мне меня самого, когда я делал первые потуги возродить дар. Дырки, оставленные зубами, затянулись, а на дне рваной раны появились грануляции, но до заживления очень далеко. Зато вокруг раны кожа немного покраснела и была теплой на ощупь. Получается, что энергии-то он влил больше, чем я мог в первые дни своей новой жизни. А результат такой же. Лечением раны я занялся сам. Через несколько минут все закончилось, и мы отпустили пациента. Следующего мы попросили подождать, и я занялся ликбезом. Попросил Лену найти бумагу и карандаш, нарисовал схему раны, ладони, потоков магической энергии, пока не увидел в его глазах понимание. Странно это все, насколько я понял, в эту клинику строгий отбор, почему тогда он не знает таких простых вещей? Или может это мне так повезло с той книгой, что вручил мне Виктор Сергеевич, а их просто учат по-другому? Скорее всего так. Следующего пациента, случайно воткнувшего себе охотничий нож в руку, я поручил Андрею, наказав это делать с применением новых знаний. Он положил ладонь на рану и сосредоточился. Внешне его старания выглядели точно так же, как и с предыдущим случаем, но результат превзошел все ожидания. Рана зажила полностью, оставив небольшой рубец. Видели бы вы это счастливое лицо, когда он убрал свою руку и увидел результат. «Спасибо вам, Александр Федорович!» – воскликнул Андрей, улыбаясь до ушей, в глазах блеснули слезы счастья. «Всегда уважал людей, которые так радуются профессиональным достижениям. Вы меня просто спасли. Поздравляю с первым успешным излечением раны», – сказал я, пожимая его руку. «Теперь ваша задача развивать свой навык каждый день, и не забывайте про медитацию. Займитесь развитием ядра и путей движения магической энергии, и все у вас будет хорошо». Барышкин еще раз 15 меня поблагодарил, раскланялся и ушел. На душе стало тепло и приятно, на одного эффективного лекаря в Ярославле теперь будет больше. А я продолжил свой рабочий день, принимая пациента за пациентом. Я, конечно, прекрасно понимаю, что я за этот час не сделал из слабого стажера опытного лекаря, но я направил его к успеху правильным путем. И так понятно, что у него нет мощного родового дара, но все же он хоть какой-то есть, теперь ему надо только развивать и совершенствоваться. Теперь я хотя бы часть направлений своей деятельности вижу достаточно четко. Лекарей со слабым даром просто надо научить правильно пользоваться тем, что они имеют в своем распоряжении, тогда они смогут лечить не хуже, чем такие, как Захарьин и его последователи. Задолго до обеда медсестра напомнила мне, что этот самый обед надо еще и заказать. Где и как это сделать, она меня научила. В знак благодарности за эту информацию и за комфортное начало совместной работы я заказал обед на двоих. Думаете, неправильно? Не обязан граф кормить средний медицинский персонал? А я думаю наоборот. Ничего зазорного в этом нет. Даже считаю это своей обязанностью, особенно учитывая, во сколько раз ее жалование меньше моего. Перед самым обедом зашел секретарь и сказал к 3 часам подойти в кабинет главного. На вопрос о причине явки, он только развел руками. Я выглянул в коридор, пациентов набежало немало, до 3 можно и не успеть. Нифига страшного, работать в режиме цейтнота я научился еще в прошлой жизни. Единственное отличие, что там не надо было медитировать после сложных случаев, чтобы восстановиться. Разве что плюхнуться в кресло, чтобы ноги перестали гудеть. Сейчас я все делал практически на ходу. Время обеда мы сократили до 1/4 часа и сразу возобновили прием, так что коридор успел опустеть за 10 минут до назначенного времени. Я поблагодарил Лену за отличный рабочий день и прекрасное взаимопонимание с полуслова. Она буквально предвидела, что мне может понадобиться в следующий момент. Например, когда привезли пациента с переломом ключицы, она вызвала мастера душ сразу, не дожидаясь моего распоряжения. Такие кадры очень ценны. Решил для себя, что мне совсем не накладно будет всегда кормить ее обедом. Для такого помощника не жалко пожертвовать небольшую часть жалования, а его мне обещали очень солидное. Я подошел к кабинету Вячеслава Петровича в полной уверенности, что он решил начать проводить семинары с сегодняшнего дня, а не со следующей недели. Секретарь сказал, что я могу войти. Вместо ожидающей моего появления группы обучающихся, в кабинете сидел только Гладышев в гордом одиночестве. «Добрый день, Александр Федорович!» Он встал из-за стола и вышел ко мне навстречу, протягивая руку. «Я заходил сегодня к Андрею Степановичу, хотел посмотреть, чему он научился. И знаете, я приятно удивлен. Еще вчера я думал, что нам придется от него избавиться, пусть ищет другую работу. А теперь я уже так не думаю, его эффективность значительно выросла, учитывая, что у него самый слабый дар во всей клинике. Вы по этому поводу хотели поговорить?» Я уж думал, что сегодня народ собрали на семинар. Нет, семинары мы начнем на следующей неделе, как и договорились. Сейчас мы поедем в губернскую коллегию лекарей. Я договорился об аудиенции, объяснил причину срочности, нам пошли навстречу. Все же хотелось сделать все официально, чтобы потом ни у кого не было претензий по этому поводу. Правильное решение, согласился я. Правда, меня терзают сомнения, что они вот так вот сходу согласятся. Согласятся, как миленькие, хмыкнул Гладышев. Андрей Степанович с нами поедет и Павел Алексеевич тоже. Андрея до нас уже забраковали в паре клиник, коллегия поручила нам попробовать его раскачать. Если бы и у нас не получилось, ему пришлось бы уходить в знахари. Так что вы его буквально спасли от дисквалификации, он ваш должник. И когда едем? Сердце учащенно забилось, но я старался не подавать вида, что волнуюсь. Прямо сейчас и едем, воскликнул довольный главный лекарь. Я еще до обеда договорился, время назначено. Если у вас нет каких-то непреодолимых обстоятельств, которые могут помешать. Нет таких обстоятельств, улыбнулся я. Мне ничто не мешает. Вот как ему сказать, что у меня сердце в пятки ушло при одной мысли, если они спросят меня, где я раньше работал и запросят на меня сведения, что я с неба свалился. Главный полицмейстер Санкт-Петербурга наверняка думал, что мы тут засядем, как мыши, а вместо этого я развернул бурную деятельность. Если на пятую точку не липнут приключения, то мы их найдем и прилепим. На то она и нужна, а не просто кресло перед камином просиживать. Глава 13. Олейников и Барышкин уже стояли на улице возле служебного автомобиля Вячеслава Петровича. В задней части салона были два кожаных дивана, обращенных друг к другу, и по бокам два компактных откидных кресла. Я видел такие раньше, это для телохранителей. Зачем такой автомобиль нужен главному лекарю клиники, мне не совсем понятно. Может, просто ради престижа? До здания городской администрации, где заседала коллегия, мы добрались быстро и с комфортом. Всю дорогу меня не отпускала мысль, что сейчас начнется выяснение обстоятельств и процедура моего разоблачения, как мошенника. Мы вошли в богато отделанное снаружи и изнутри здание, вполне достойное занимать почетное место в центре Питера. Все сияет, кругом ковры, на стенах огромные картины. Шик, блеск, красота. По застеленным красной ковровой дорожкой широким мраморным ступеням мы поднялись на третий этаж. Здесь уже оформление было немного скромнее, значит, тут находились мелкие клерки и другой персонал второго сорта. Немного обидно даже, что коллегию лекарей отнесли к этой категории. Несмотря на более скромный вид, здесь все равно было достаточно шикарно, так что последняя претензия чисто в сравнении с нижними этажами. С лестницы мы повернули направо и дошли почти до конца коридора. Вячеслав Петрович подошел к украшенной рельефной резьбой двустворчатой двери, постучал и заглянул внутрь. Потом махнул нам рукой, и мы вошли в приемную. Секретарь главного лекаря Ярославской губернии попросил нас немного подождать и позвонил шефу по телефону, после чего сразу сказал заходить. Кабинет главного также порадовал изысканным убранством. Все внутри подобрано идеально пафосно и напыщенно. А неплохо живут люди не только в столице Российской империи, здесь тоже очень даже красиво. Кабинет был просторный и многофункциональный. Слева возле окна находилось рабочее место босса, состоящее из большого письменного стола и приставленного к нему стола для совещаний. Спиной к окну размещался длинный стол, за которым, как я понял, сидели члены коллегии. Перед ними были расставлены ряды резных стульев с подлокотниками, пара десятков как минимум. Секретарь провел нас по кабинету и усадил на первый ряд. Пятеро сидевших за столом не были облачены ни в какие мантии, просто обычные строгие костюмы для работы в офисе. Сидевший в центре на кресле с самой высокой спинкой, скорее всего, и был главный лекарь. Выглядел он старше остальных, скорее всего лет 70, но выглядел очень бодрым. Остальные члены коллегии тоже были не молоды, но седины чувствительно меньше. «Добрый день, господа лекари», прозвучал уверенный суровый голос главного, нарушив создавшуюся тишину. «Присаживайтесь, Александр Федорович. Господин Гладышев вкратце мне описал вашу методику и рассказал об изменениях в продуктивности своих сотрудников, которые начали ей пользоваться. Расскажите мне и моим коллегам немного подробнее, чтобы мы имели представление, о чем речь». Я, как приличный интеллигентный человек, которому дали слово, встал и начал по пунктам излагать краткую суть того, как можно малыми силами делать много работы. Все пятеро сидели молча, не перебивали и даже время от времени что-то записывали. Я все диву даюсь, не так уж все это и сложно, вполне логично, а почему-то для всех выглядит, как озарение, пришедшее с небес. Никак в толк взять не могу, почему это не используется в обучении в высших учебных заведениях. Или подавляющему числу студентов это просто не надо. Есть еще другой вариант. Не хотят плодить большое количество конкурентов, чтобы вся слава великих лекарей доставалась родам, обладающим самым сильным даром, а остальные будут просто второй сорт, а соответственно не будут мешаться под ногами и не удостоится чести обслуживать элиту, а соответственно не получит доступ к большим деньгам. Выслушав меня, члены коллегии дали слово Вячеславу Петровичу. Он тоже встал. Как и я, значит, я сделал правильно, не уронил свою честь, а действовал согласно этикета. Эта область познаний в этом мире у меня тоже хорошенько прихрамывала, теперь я решил найти время и наверстать упущенное. Прямо отсюда сразу поеду в библиотеку. Гладышев в красках и с эмоциями расписывал членам коллегии, как изменились показатели эффективности стажера Барышкина, которого все считали бездарным и уже находился на грани дисквалификации и перевода в гильдию знахарей. «Спасибо, Вячеслав Петрович», — сказал главный, когда Гладышев закончил свою пламенную речь, а человек, сидевший от него по правую руку, перестал шептать на ухо. «Присаживайтесь. Это очень интересная и своеобразная информация. Нам с коллегами необходимо посовещаться. Попрошу вас на время удалиться и подождать в приемной». «Да, ваше сиятельство», — сказал Гладышев, уважительно поклонился и направился к выходу. «Мы тоже встали». Коротким кивком поклонились и двинулись следом за своим шефом. Мы расселись по креслам, стоявшим вдоль стены в приемной. Секретарю кто-то позвонил, и он вышел, извинившись перед нами, что должен отлучиться. «Странно как-то все это», — задумчиво произнес Гладышев, «когда мы остались без посторонних. Почему-то я ожидал восторга и немедленного одобрения для начала учебного процесса, возможно даже еще каких-нибудь предложений». Возможно, даже финансовой поддержки для развития проекта в масштабах города, а они какие-то насупленные сидят. «Кажется, я знаю причину», — хмыкнул я. «И какая же?» — удивился Вячеслав Петрович. Я ему вкратце изложил свою теорию о том, почему это не преподают в институтах. Он заметно помрачнел и задумался. «Скорее всего, вы правы, Александр Федорович», — вздохнул он. «Если они такого мнения придерживаются, то все очень печально. Это лишь предположение. Попытался я немного успокоить его и себя. Хочется верить, что я не прав. Скоро мы все узнаем, осталось лишь немного подождать». Минут 20 мы сидели молча, каждый в своих мыслях. Стажер как-то особенно грустно смотрел в окно, словно видел это небо в последний раз. Олейников пару раз тяжко вздохнул и, взяв в руки телефон, полез прокручивать новостные ленты, чтобы отвлечься. Но больше всех переживал и волновался я, изо всех сил стараясь сделать спокойный скучающий вид. Хорошо помогало мне в этом разглядывание картины, висящей на стене напротив. По стилю и цветовой гамме похожи на работы французских художников 17 века. Я подобные видел в свое время в Эрмитаже, огромные размеры и высочайшая детализация каждого крохотного элемента. Очень занимательно, можно долго залипать. Наконец нас пригласили обратно в кабинет. Мы сели на свои места и ждали вердикта. Довольных лиц среди членов коллегии я не увидел, просто мировая тоска в глазах, словно только что близкого родственника похоронили. «Александр Федорович, начал главный лекарь губернии, мы заинтересовались вашей методой. Однако странно, что никто из нас не слышал ранее, что возможно настолько экономить свою силу без ущерба для лечебного процесса. Если этот метод реально существует, то его должны были преподавать во всех институтах в обязательном порядке в перечне базовых дисциплин. А если этого нет, тогда возникает вопрос, в чем подвох? Нет ли вероятности, что этот метод в итоге оказывает вред здоровью лекаря или пациента? Вам такое не приходило в голову? Прошу прощения, Георгий Павлович, взял на себя слово Гладышев. Я уже неоднократно видел результаты лечения таким способом и, что самое удивительное, стажер Барышкин, который его только начал осваивать, впервые смог заживить рану без наложения швов, чистой магией. Если вы не уверены в безопасности данного метода, предлагаю провести клинические испытания в стенах нашего учреждения под мою личную ответственность. Все наши лекари готовы приступить к обучению и внедрению этой методики в ежедневную практику. Я напишу вам депешу с упоминанием того, что это моя инициатива и моя личная ответственность, а все, кто согласится на обучение и обкатку нового навыка, напишут свое согласие. Бог вам в помощь, Вячеслав Петрович, сказал на прощание главный лекарь и закрыл лежащую перед ним красную папку. Всего доброго, а депешу жду от вас завтра утром с курьером. Да, ваше сиятельство, кивнул Гладышев, мы встали и направились к выходу. Когда мы уже вышли на улицу, Вячеслав Петрович нарушил общее молчание. Ну что я могу сказать, коллеги отнеслась с недоверием и я их в принципе понимаю. Он остановился недалеко от машины и подождал, пока мы все стянемся в кучку. Лично я за внедрение этого метода и мы получили разрешение на испытания в нашей клинике. Так что в этом плане можно сказать мы получили то, что хотели. Пусть себе наблюдают, сколько хотят, а дальше будет видно. Мне кажется, Александр Федорович, что пройдет не так много времени, как они сами будут вас упрашивать провести обучение лекарей остальных клиник, а потом еще и со всей губернии подтянут. Так что с понедельника мы начнем проводить семинары, а пока к вам будем присылать на стажировку самых слабых лекарей, они больше всех нуждаются в вашей помощи. Не переживайте, Вячеслав Петрович, улыбнулся я. Сегодня так и не затронули тему, кто я такой и откуда взялся, поэтому я выдохнул с облегчением и расслабился. Все будет хорошо, вот увидите. Утро нового рабочего дня было ясным, светило солнышко, щебетали синички, расхватывая из кормушек семечки, горожане выползли из своих уютных домов на улицу и наслаждались последними внезапно нагрянувшими теплыми деньками. Прогноз погоды обещал вскоре затяжные дожди, потом заморозки и первый снег. Я в бодром расположении духа вошел в клинику, с улыбкой отвечал на приветствие коллег, даже тех, кого я еще не знал. Олейников был прав, слухи обо мне расползлись очень быстро, и теперь каждый сотрудник клиники знал обо мне больше, чем я о них вместе взятых. Хорошо, что в этих слухах была только положительная информация, что является крайней редкостью, а подтверждали это приветливые лица, которые я встречал, куда бы ни кинул взгляд. Минута славы, можно сказать. Не торопитесь, господа, вот я скоро переверну ваше представление о лекарском деле с ног на голову, тогда и будете в воздух чепчики бросать. Лена, как и обычно, уже находилась на рабочем месте, кабинет приведен в идеально чистое состояние и полную боевую готовность. Доброе утро, Леночка. Приветствовал я ее в том же стиле, как обычно это делал Виктор Сергеевич. Доброе утро, Александр Федорович, расцвела она в улыбке. Всегда приятно поднять настроение хорошему человеку, а именно к такой категории я ее и относил. По крайней мере работник отличный вне всяких сомнений. Начинаем? Да, зовите первого. Новый стажер пришел, как вчера Барышкин, ровно в 8:30. Знакомство с ним я начал с испытания его способностей, которые и были чуть лучше, чем у Барышникова, но не сильно. Рана начинала заживать, но до полного излечения дело не дошло, а парень чуть не упал в обморок. Сказал Лене, чтобы держала под рукой аммиачную воду, чтобы не дать старающимся показать свои возможности по максимуму молодым людям. Бумага и карандаш мне сегодня не понадобились. К объяснению сути процесса я подготовил схемы и рисунки вчера вечером дома, так что я просто перебирал листы пищи и бумаги с рисунками, как слайды, тыкал пальцем в картинки. Когда в глазах стажера появилось понимание, мы перешли к практическому испытанию навыка, точнее к попытке его осуществления. И как назло шли пациенты с больными суставами, спинами, шеями и все в таком духе. Первый подранок появился ближе к 11:00, и я торжественно указал стажеру рукой на пациента, призывая к действию. «Прошу», — сказал я, — его имени я не запомнил и даже не пытался, скоро они будут передо мной мельтешить один за другим, любая голова лопнет, разве что в блокнот записывать, но я не вижу надобности. Кого надо, того запомню. Небольшая рана на правой голени была несложной задачей, я бы с этим справился на раз, а стажеру естественно пришлось попотеть. Вот и посмотрим сейчас, что он там понял. В прошлый раз он пытался лечить рану чуть меньше это и в его глазах я увидел страх и неуверенность. Не понял, это он меня что ли боится, еще чего не хватало. Да не переживайте вы так, подбодрил я, улыбнулся и хлопнул его по плечу. Нет ничего лучше, чем слова поддержки в самый нужный момент. Все будет хорошо, у вас все получится. Парень вздохнул и приложил ладонь к ране, потом закрыл глаза и сосредоточился. Я терпеливо ждал, понимая, что за такое же короткое время, как и я, он не справится. Прошло больше 5 минут, юный лекарь взмок и побледнел. Я кивнул Лене, и она поднесла к его носу флакон с аммиачной водой. Парень резко вдохнул, закашлялся и отпрянул от пациента, широко раскрыв глаза от неожиданности. «Живой?» – спросил я у стажера, подходя к пациенту и рассматривая результат его неимоверных усилий. «Иди присядь в кресло, отдохни, помедитируй». Рана стала намного меньше в объеме и в глубину, но полностью не зажила. А они еще называли Барышникова самым слабым стажером, а у них тут есть и еще индивиды, с которыми еще надо работать и работать. Но все равно явно видно улучшение, рана то зажила почти на 3/4, а в первый раз совсем чуть-чуть. Клиент не безнадежен, будем работать. То, что осталось от раны, я довел до ума меньше, чем за минуту, и мы отпустили счастливого пациента во свояси. «Вот смотри», — привлек я внимание стажера, тыкая пальцем в один из своих рисунков. «Ты должен собрать в ладони тонкий пучок, словно для выхода энергии в ней есть лишь малюсенькая дырочка размером с игольное ушко. И вот этой тонюсенькой струйкой ты потихонечку заливаешь рану, начиная от дна и дальше. Нельзя распылять свой скудный запас сразу по всей площади раны, да еще и вокруг, где здоровая кожа. Вот поэтому ты и не справился». «Понял», — кивнул стажер и сконфузился. Видимо, окончательно осознал свою ошибку. «Можно еще раз попробовать?» «Да пожалуйста», — пожал я плечами. «Что мне, жалко, что ли?» Следующего подходящего пациента мы ждали почти час. Я уже начал думать о заказе обеда на троих, но появился старичок, которому по счастливой случайности не удалось отрезать себе указательный палец на левой руке. «Да я вот, сыночек, решил старушке своей завтрак в постель подать, как в молодости, пока прислугу отпустили на выходной», — начал увлекательное повествование старик. «Вот хотел бутерброды нарезать к чаю, а ножи, оказывается, на медне наточили так, что ими бриться можно. Ну вот нож с куска замерзшего масла соскочил и по пальцу. Половинка моя сразу на крик прибежала, и под холодной водой кровь останавливали чуть ли не с полчаса. И бинтом замотала тоже она. Вот так вот, не такой сюрприз я ей хотел устроить». «Все с вами понятно», — улыбнулся я дедуле. «Не переживайте, все будет хорошо. Ложитесь на стол, вашу неловкость сейчас исправим». Исправлением оплошности видавших виды рук занялся стажер. Я еще раз показал ему свой рисунок, он утвердительно кивнул и приступил к процедуре. Я уже собирался снова дать команду Лене пробудить сознание испытуемого чудесным ароматом аммиачной воды, но обошлось. Он только немного успел вспотеть, когда открыл глаза и убрал руку от травмированного пальца. На лице появилась счастливая улыбка. В этот раз рана была немного меньше по объему, но для второй попытки и поднятия рухнувшей самооценки самое то. На этот раз полное идеальное заживление раны с образованием маленького аккуратненького рубчика. «Вот так всегда и надо делать», — воскликнул я и протянул ему руку. «Поздравляю. Спасибо вам большое, Александр Федорович», — засиял парень, сам не веря своим глазам. «Наверное, это первая рана в его жизни, которая зажила так быстро и так красиво. Ой, а пальчик-то как новенький. Настала пора порадоваться и самому пациенту. Хоть снова режь». «Не, дедуль, снова не надо», — рассмеялся я, помогая ему встать с манипуляционного стола. «Берегите себя и свои пальцы. И большой теплый привет спасшей вас второй половинке». «Спасибо, ребятки, дай вам Бог здоровья». Старичок раскланялся, надел старомодную шляпу-котелок и вышел из кабинета. «Ну что, студент», — сказал я стажеру, — «на этом все, иди тренируйся дальше. Будут вопросы, приходи». «Спасибо вам огромное, Александр Федорович». Парень яростно тряс мою руку, волна доходила до лица, и я начал клацать зубами. «Даже не представляете, как вы мне помогли. Да вы изменили мою жизнь». «Ну ладно, не перегибай», — улыбнулся я. «Никогда не любил преувеличенную похвалу. Даже если она и близка к истине, чувствую себя неуютно. Хорошего рабочего дня тебе, трудись дальше с большей пользой». Когда наконец он ушел, я смог позвонить в ресторан и заказать еду. «Значит, обедать все-таки будем вдвоем, без стажера». Глава 14. Пятница. Последний рабочий день на неделе, самый долгожданный для всех, кто, начиная с понедельника, как следует вкалывал или даже просто ходил на работу и изображал бурную деятельность, лишь бы от него отвалили. Сначала я думал, что вызовусь работать и по выходным, но желание к этому времени немного угасло. Да что там немного, отбило напрочь совсем. В выходные надо отдохнуть, тем более, что заседание коллегии в Питере теперь отложено на неопределенный срок, Дар ко мне вернулся в достаточном для прохождения испытания объеме, а развивать я его и дальше буду, но теперь уже не обязательно это теперь делать с надрывом и полной самоотдачей, это прямой путь к выгоранию. С семьей в конце концов время можно провести, сходить в кафе, театр, кино, просто погулять по парку. Эти дни я один летал как вжик, а домашние довольствовались общением со мной только во время вечернего чаепития после ужина. Я рассказывал о своих личных достижениях, о начале ведения учебного процесса и первых успехах своих учеников. С понедельника обучение приобретет массовый характер, буду вести семинары и устраивать демонстрации при большем количестве людей, чем один стажер. К этому мероприятию надо как следует подготовиться, чтобы излагать информацию по полочкам так, чтобы все успели записать важные моменты и сразу понимали, о чем речь. Виктор Сергеевич вызвался помочь мне нарисовать плакаты для семинаров. Он даже закупил ватман, набор перьев и тушь. Насколько многогранно талантливый человек оказывается, и неважно, что дар у него не такой мощный, как у других столичных лекарей, он и без этого кому хочешь даст прикурить. Итак, вернемся к пятнице. Это то самое утро, когда уже начинаешь ждать конец рабочего дня, а когда эта мысль приходит в голову в первый раз, понимаешь, насколько он далек этот вечер. По пути до своего кабинета снова собирал улыбки и приветствия, отвечая взаимностью. Леночка, как всегда, идеально подготовила кабинет к началу рабочего дня, который мы безотлагательно и начали, так как под дверью уже сидело несколько пациентов. Интересно, это просто стечение обстоятельств, или тут тоже успели новость разнести, что приехал столичный лекарь, который творит чудеса? Все познается в сравнении. Я, например, не считаю, что творю чудеса. По питерским меркам я слабый маг, к которому по большому счету только начал возвращаться дар. Для лечебницы имени Святой Софии я кудесник, чуть ли не сошедший с небес. Но тут-то не лечебница и работает здесь маги, а не знахари с пучком травы за пазухой и в других недоступных глазу местах. Именно поэтому меня и удивляет такая реакция на мое появление. Я приступил к исполнению своих обязанностей, вызывая одного пациента за другим, поглядывая на часы. Скоро 8:30 и должен прийти следующий молодой стажер. Гладышев решил начать именно с новичков. Вот теперь только не совсем ясна причина. Он их хотел быстрее ввести их в лечебный процесс или просто их не жалко и можно отправить на эксперименты, типа белки и стрелки. Ну ладно, пусть будет так. Большая стрелка часов улеглась вертикально вниз и в дверь скромно постучали, словно ждали сигналы точного времени. Лена открыла дверь, на пороге стоял не совсем молодой человек, как предыдущие, лет на 5 старше меня как минимум, может и больше. Неужели тоже новичок, обладающий слабым даром? Сейчас проверим. Александр Федорович, спросил он достаточно ровным спокойным голосом, без раболепия и лебезения, как начинали двое предыдущих. Я недавно приехал в Ярославль и устраиваюсь работать в эту клинику. Главный лекарь сказал мне сегодня пройти стажировку у вас. Вы, наверное, самый лучший сотрудник в этом учреждении. Это похвально, в таком-то молодом возрасте. Боюсь, что насчет лучшего сотрудника, это вряд ли, хмыкнул я. Очень странный шаг сделал Гладышев, прислав явно более опытного лекаря на стажировку именно ко мне. Ну ладно, пусть будет так. Сам здесь даже недели не отработал, так что пока и не знаю, кто здесь лучший. Я только не услышал, как вас зовут. А, я же не представился, Петр Семенович Белогородцев, сказал он и протянул мне руку, сканируя меня взглядом, как рентгеном. Что-то мне этот взгляд напомнил, где-то я его уже видел. Примерно так же сканировал глазами Тимофей Проскурин. Значит, вы успели за неделю так себя проявить, что для проверки уровня навыков меня послали именно к вам. Вы же не возражаете? Нет, конечно, улыбнулся я, а сам пытался уловить малейший неверный жест, взгляд или интонацию у нового стажера. Почему-то он меня начал напрягать, хотя в поведении ничего особенного нет. Начальство высоко сидит, ему оттуда виднее. Значит, следующий пациент мой? Спросил он и улыбнулся одними глазами, продолжая изучать меня, словно смотрел прямо в мозг. Безусловно, кивнул я. Лена, зовите следующего. Три пациента пришли с относительно небольшими проблемами, с ними стажер справился без затруднения и видимых усилий. Я уже начал про себя молиться, чтобы привезли кого-нибудь с переломом или раной, чтобы этот новенький показал, насколько он круто и ушел. Его присутствие меня тяготило, я даже не могу объяснить почему. Мои молитвы были услышаны. За дверью послышался шум и возмущенные возгласы. Да уж и в клинике для знати тоже бывают конфликты, ведь каждый считает себя более выдающимся пупом земли, чем остальные. Медсестра выглянула в коридор, чтобы выяснить, в чем дело. «Александр Федорович, привезли с аварии открытый перелом правой голени и бедра, завозим, ты еще спрашиваешь?» «Конечно», — сказал я и отошел в сторону, чтобы не мешать санитарам, а сам в это время набирал номер мастера душ, сообщил ему о тяжелой травме, он обещал быть через пару минут, потом обратился к стажеру. «Давайте, наверное, я здесь сам, случай сложный, для проверки навыка не подходит. Я вас понимаю, Александр Федорович, вы же меня не знаете, но я все же настаиваю, что смогу справиться». Я внимательно посмотрел ему в глаза, но не увидел ни капли сомнения или страха. Твердая спокойная уверенность и все. «Ну хорошо, Петр Семенович, пробуйте», – пожал я плечами. «Если что, не поздно ведь будет все сделать самому». В кабинет как призрак ночи влетел мозгоправ, на ходу буркнул что-то типа «здрасте» и сразу приступил к своим обязанностям. Уже через минуту пострадавший перестал оглашать кабинет стонами и демоническим завыванием. Я дал знак Белогородцеву приступать. Когда я увидел, что он даже не пытается сделать репозицию костных отломков, а просто приложил ладонь на область перелома, уже хотел крикнуть «стоп», но не успел. Прямо под его рукой кости с характерным хрустом сами приняли правильное положение, конечность выровнялась, а через пару минут он перешел от бедра к голени, где повторил то же самое. На все ушло меньше 5 минут и остались лишь 2 небольших рубца. Работа завершена. Мастер душ уставился на ногу, словно там было огромное морское чудовище, настолько был в шоке от увиденного. Да и для меня это было где-то за гранью возможного. И чему я буду его учить? Зачем такой крутой маг вообще сюда приехал? «С вами все», — сказал я пациенту, когда мастер душ вернул его в сознание. «Можете идти». «Долго я был в отключке?» — спросил мужчина, разглядывая свою теперь уже здоровую ногу. «Меньше 10 минут», — хмыкнул я. «И с вами теперь все в порядке. Можете одеваться и идти домой». 10 минут, пациент посмотрел на меня, как на умалишенного. «Да вы шутите?» «Ни капли», вздохнул я. «Вы не хотите уходить? Останетесь с нами, пока не поверите, что ваша нога в полном порядке». «Ну все, ухожу, ухожу», пробурчал мужчина, спрыгивая со стола на левую ногу, а правую осторожно поставил на пол, все еще не веря в свое счастье. «Спасибо вам всем, до свидания». Пока дошел до двери, мужчина убедился, что ему не надо хромать и дальше двинулся ровной походкой. «Думаю, вам можно приступать к самостоятельной работе, Петр Семенович», — сказал я стажеру, поворачиваясь к нему, когда пациент уже покинул кабинет. В этот момент Лена взвизгнула, Белогородцев поднял правую руку, по пальцам бегали мелкие искорки и разряды. «Так вы уже неделю в Питере не были, Александр Петрович, я правильно понял?» — спросил мой совсем не стажер. Услышав свое настоящее отчество, я вздрогнул, по спине пробежал холодок. Да не может такого быть. Предчувствия меня не обманули, но я старательно иззадвигал и не верил. «А мы по вам скучали, особенно Егор Маркович. Вы же так и не вернули ему его драгоценность. Князь очень расстроен».